что думает смерть. И вспоминаю всех земли кровавую твердь, врагов истеричный смех, говенных людей суету, утраты тяжелую боль, свою по жизни тропу. Все поперек, а я вдоль. Стержень наших отцов, дедов, что на страшной войне давили гнид подлецов, и пацанов, что ушли в ромашковые поля. Никто из них не забыт, пусть будет им пухом земля. Пацанов, что ушли в ромашковые поля, никто из них не забыт, пусть будет им пухом земля.